Кассета вторая, дорожка вторая. Он знает, что я пошел беседовать именно с тобой. Кроме того, рядом с ним находится еще и мой водитель. Если у тебя хватит пороха прикончить нас всех троих, то я вынужден буду согласиться, что моя судьба действительно в твоих руках. Но ты же не тайный идиот, чтобы так грязно работать. Потому что, проявив подобное дуболомство, ты только погубишь себя. Так что чья судьба, моя или твоя, и у кого она в руках, трудно определить. Мне кажется, что мое положение несколько предпочтительнее твоего. Лука взмахом руки подозвал к себе стоявшего в стороне от них парня, бывшего недавно партнером Луки по бильярду, и что-то прошептал ему на ухо. Тот кивком головы показал, что понял услышанное, и удавился. Не нужно быть ясновидцем, чтобы догадаться, какой разговор произошел между ними и куда отправился посланец. «Может, сыграем партишку в бильярд?» — неожиданно предложил Лука гостю. «Я сюда не за этим пришел», — отказался Стаков. «А зачем?» «Хочу услышать от тебя, что вы от меня хотите и почему избили моего парня. Видишь ли, мы тебя охраняем от посягательств разных хулиганов, а поэтому меня удивляет, почему ты нам не желаешь платить за такую работу?» «Я в вашей охране от хулиганов не нуждаюсь. А уж платить вам, чтобы вы защищали меня от ваших же собственных нападений, это полный абсурд!» Возвратившийся с улицы парень что-то шепотом сообщил Луке. По его недовольному и исказившемуся в гримасе лицу можно было понять, что полученная им информация ему не очень понравилась. Кивнув головой в знак того, что понял его, Лука отправил парня. Тот отошел от собеседников к противоположному концу зала и устроился там на стуле. «Знаешь что, любезный, не будем играть в прятки. Давай поговорим на чистоту», — подходя к стакозу, стоявшему возле бильярдного стола, предложил Лука. «Я за этим сюда и пришел сегодня», — согласился Сергей. Они прошли к жестким деревянным стульям, которые вытянулись в линию вдоль стенки, и сели рядом. «Скажи мне честно, кто убил тракториста?» — потребовал ответа Лука. «Разве его убили?» «Ты дурака не валяй. Если ты беседовал со своим телохранителем в больнице, то он, безусловно, сказал тебе, что мы хотели у него выяснить», — заметил Лука, недовольный неискренностью Стакоза в их беседе. «А если ты беседовал с ним у себя в подвале, то он, безусловно, сказал тебе, когда мы с ним улетели в Западную Европу». «Допустим, точно так же вам известно, что мы только вчера возвратились домой, поэтому убить вашего тракториста мы никак не могли». «Да, мне тюремщик сообщил, что ты интересовался, не приложил ли я руку к этому убийству». «Отвечаю, нет, я этого не делал. С другой стороны, эта смерть оказала мне хорошую помощь в беседе с тобой». «Какую?» — удивился Лука. «Оказывается, не только мы бизнесмены, но и такие авторитеты, как вы, тоже живут и умирают не так, как им самим хочется, а по воле и желанию более хищного зверя. Оказывается, и на вас управа находится». «Что-то ты разговорился. Неужели гибель тракториста тебя так обрадовала?» «Обрадовать не обрадовала, но, скажем, особого сожаления не вызвала». «Почему?» «Он трактором тер на всех. Кто-то из достойных, уважающих себя людей, дал ему сдачу». «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал». «Ты со мной не умничай, хватит намеков. Говори конкретно. Ты зря ищешь в моих словах какой-то тайный смысл. Я могу только повторить, что все мы должны уважать друг друга, и тогда будем умирать своей смертью. Ибо зло порождает зло и несет за собой беду тому, кто его первым приносит». «Ты умный мужик. Честно говоря, я тебя уважаю, но все равно тебе придется платить бабки за свою безопасность». Жестко поставил ему условия Лука. «И сколько же я должен буду вам платить за ваши услуги? У нас такса твердая и постоянная в этой части». «Какая?» «Ты 50% от прибыли, — удивил Лука Стакове своей наглостью и хамством. Вы совсем от жадности с ума сошли. На таких кабальных условиях сотрудничество у нас не получится. Других условий не будет. И не надо. У меня есть достаточно высокие покровители, которые смогут защитить меня от разного рода хулиганствующих элементов и таких крохоборов, как вы. И что же они такие? Ты можешь назвать хотя бы одного из них, чтобы я оценил, дырявая у тебя крыша или путевая? Ну, хотя бы наш губернатор Гавриил Юлианович, с которым не далее, как 2 часа тому назад, я встречался и беседовал. Если бы я тогда знал, что вы избили моего телохранителя, то обязательно обратился бы к нему за помощью в защите от ваших платных услуг. Но сегодня вечером у меня должна состояться еще одна встреча с ним. И я, разумеется, не забуду ознакомить его с существом этой нашей беседы. Что у вас с ним общего? Насторожившись, поинтересовался Лука. Он поверил, что у Стакова действительно есть очень сильный и высокий покровитель. Но решил в ближайшем будущем проверить эту информацию. Тем более, что для этого ему надо будет только поручить своим парням сегодня проследить за ним. Взаимные корыстные интересы. Улыбнувшись, ответил ему бизнесмен. Лука и сам понимал, что у губернатора со Стаковым больше никаких других интересов и быть не может. Но корыстные интересы, безусловно, могут заставить губернатора грудью встать на защиту своего компаньона. Высоко летаешь. Когда упадешь, то можешь разбиться. Только и сумел выдавить из себя Лука. Я стараюсь не нагреть, как некоторые, а поэтому надеюсь, что до моего падения с высоты на землю дело не дойдет. Когда же налетаюсь, то почему бы и не упасть? То есть даже с риском разбиться. В конце концов, все мы смертны. Так не все ли равно, кто из нас умрет на день раньше, ты или я? Для меня как-то будет приятнее, если деревянный бушлат сначала нацепят на себя. Гадать не будем, будущее покажет. Поживем, увидим. Ты моего телохранителя больше не трогай. А то что будет? Я тебе не угрожаю. Просто ты должен понять, что молчание на тебе при допросе работникам милиции и своими муками он вполне заработал такое снисхождение к себе. Если мы его уже отпустили, значит, как материал он для нас перестал представлять интерес. Кто тебя будет теперь охранять? А тебя кто охраняет? Меня никто. Я тоже пока обойдусь без телохранителя. А если вы меня все же допечете, то я продам кому-нибудь свою богадельню и уеду жить на запад. Когда вздумаешь уезжать туда, вряд ли мне. Может быть, мы ее купим себе? У вас денег не хватит, чтобы ее купить. Ты так думаешь? Уверен? Цену я знаю. И сколько же бабок ты за нее думаешь спросить? Не менее 2 миллиардов. Сумма приличная. Но мы постараемся перед торгами цену твоей богадельни сбить. Мое предприятие несет золотые яйца. А поэтому ни о каком понижении его цены не может быть и речи. Слепой сказал «посмотрим», улыбнувшись, пошутил Лука. У него появилась прекрасная идея создать такие условия, чтобы тот решил смотать за бугор, но перед отъездом продал ему Луке, принадлежащий этому бизнесмену, дом с размещающимися в нем гостиницей, рестораном и офисом. Поскольку запрошенной суммы на покупку такого огромного дома у него не было и в помине, то с помощью поджогов и порки имущества он надеялся сбить цену на богадельность Стакоза. Он предполагал, что аукцион, на который владелец дома выставит его на продажу, не пройдет мимо него незамеченным, так что к нему всегда можно будет подключиться вовремя. Убедившись, что Стакоз приехал к нему в бильярдную не один, а с водителем и работником милиции, Лука вынужден был после завершения беседы не задерживать его и даже не применять к нему для страсти никакого насилия. После того, как Стакоз вышел из помещения, Лука поручил двум своим подручным, чтобы они сегодня проследили за их посетителем и завтра же утром сообщили о результатах своего наблюдения. Помня требования эфиопа, чтобы он без достаточных на то оснований не применял насилие к стакозу, Лука вынужден был теперь думать не только о том, чтобы установить за ним слежку, но и о самом главном – найти улики, подтверждающие, что именно по его инициативе какой-то наемник убил трактариста. А в том, что это убийство непосредственно связано со стакозом, Лука ничуть не сомневался, но руководствовался только интуицией, надеясь, что со временем соберет на этого прохвоста бизнесмена необходимое доказательство. Глава 24. Валентина в тупике. Доставив пушкаря в РОВД, Стаков поехал к себе в офис. Из своего кабинета он позвонил домой Валентине. «Я слушаю», — прозвучал голос человека, купающегося в избытке свободного времени. «Здравствуй, Валюша. Узнаешь, кто с тобой говорит?» Голос такого мерзавца вряд ли можно спутать с каким-нибудь другим. Иногда он мнится в кошмарах. Чего тебе надо? Ты сейчас где-нибудь работаешь? А какое твое собачье дело? Грубо ответила она. Потеряв любовника и лишившись источника средств для существования, оказавшись зависимой от игры случая, она вела себя сейчас не слишком осторожно и, безусловно, не дипломатично. В другое время такой же рассердился бы на нее за такое неуважительное к нему отношение. Но в данный момент она была ему очень нужна, а поэтому приходилось терпеть ее грубость. Тем более, что он подсознательно понимал обоснованность ее возмущения в его адрес. «Если тебя интересует мое предложение насчет работы, то мы могли бы встретиться с тобой и обговорить его. После той подлости, что ты мне сделал, у тебя хватает наглости звонить мне и делать какие-то предложения. О какой подлости ты говоришь? Благодаря моим стараниям ты теперь полновластная хозяйка благоустроенной квартиры. Из-за тебя и твоих стараний я осталась без денег и сижу сейчас на мели. Разве Роман Карпович перестал тебя подпитывать? Издеваешься, да? О каком там подпитывании может идти речь, когда он недавно пытался забрать у меня квартиру? Надеюсь, это ему не удалось? Черта лысого ему, а не квартиру. Он ее получит только через мой труп. Я ему борову толстозадому деньги выцарапаю и опозорю на весь город. Молодец, правильно сориентировалась. То, что ты его потеряла, не такая уж непоправимая потеря. Я могу тебя познакомить с более достойным и денежным человеком, чем Роман Карпович. Ты согласна обговорить со мной данный вопрос? После некоторого раздумья Валентина робко поинтересовалась у него. А ты не станешь каким-нибудь неприятным сюрпризом меня опять шокировать? Ни в коем случае, Валюша. Ты же моя лучшая подруга. Во всяком случае, новой подлянки в отношении тебя я больше никогда себе не позволю. Кто бы только говорил, а я дура. Слушаю, уши развесила. Я из-за твоей дурацкой шутки чуть совсем не чокнулась. Прости меня, Валюша. Я был неправ. И глубоко раскаиваюсь. Хотя, если честно, ты не очень глубоко. Надо было проучить твоего Романа Карповича за длинный язык. И моя затея удалась только благодаря тебе. Конечно, несчастной девочке пришлось не только порядком поволноваться, но и понести материальные убытки. Я обязуюсь тебе компенсировать. Когда и сколько? Услышал он быстрый вопрос, в котором чувствовались деловая хватка и заинтересованность. Когда мы с тобой встретимся, тогда и договоримся. По всем интересующим тебя вопросам. Я готова хоть сейчас. Приезжай. Валентина, я сейчас очень занят. Если ты не будешь возражать, давай встретимся у меня в офисе. Я подошлю к твоему дому в Аршавянине с машиной, хорошо? Ладно. Пусть будет по-твоему. Присылай. Валентина слишком была привязана к своему ремеслу, чтобы просто так, из принципа, отказаться от интересного предложения, пускай даже исходящего от самого гнусного негодяя. Поэтому, поругав Стакоза, поломавшись и покапризничая во время телефонного разговора, она согласилась приехать к нему в офис для делового разговора. После долгого воздержания от общения с мужчинами, которое произошло не по ее вине, после безрезультатных размышлений над вопросом «На что жить и как вообще жить дальше?», звонок Сакоза давал ей реальный шанс выйти из тупикового положения. По ее понятиям, надо быть полной идиоткой, чтобы отказываться от него. Встретившись со Сакозом у него в офисе и договорившись с ним по всем интересующим ее вопросам, Валентина получила крупную сумму денег в виде компенсации за ту злую шутку над ней, которую он так мастерски провернул. А в конце встречи полностью обрела прежнее присутствие духа. Сегодня был удачный для нее день. Довольная достигнутыми результатами, она поинтересовалась. «А скажи, Зарник, ты меня опять возьмешь к себе на работу?» «Не откажусь, дорогая, но, видишь ли, может возникнуть одно препятствие». «Какое?» «Если ты сумеешь сегодня угодить и понравиться своему новому патрону, то он не только обеспечит тебя материально, но и, наверное, подыщет более достойную, чем у меня, и высокооплачиваемую работу в своем штате». «Кем он может меня взять?» «Понятия не имею. Не интересовался, но думаю, что тебя это должно устроить. Будешь всегда у него на глазах и под рукой». «Раз под рукой, значит, опять секретарем машинисты. Надоел. Не хочу я на такой должности работать. Знаешь, меня твои тонкости в этой части совершенно не интересуют. Сегодня встретишься с ним, обласкаешь, околдуешь. Вот тогда, в нужный момент, и обговори с ним все, что тебя интересует». Поняв, что разговор со Стакозом завершен, Валентина поспешила к себе домой, чтобы хорошенько приготовиться к вечерней встрече с самим губернатором. Душ, прическа, макияж и многие другие женские премудрости всегда занимали у нее очень много времени. Глава 25. Губернатор в плену. Вечером, поднявшись по лестнице на третий этаж в гостиницу, принадлежавшую Стакозу, Макаров с удовлетворением отметил про себя, что коридор ее не только пуст, но и освещен очень слабо. Здесь царили какие-то голубоватые сумерки. Ему не хотелось встречаться в частной гостинице с кем-нибудь из своих знакомых, так как лишние разговоры вокруг его личности и нездоровые намеки за спиной не могли дать его репутации каких-нибудь крысов. Открыв своим ключом 18-й номер, он зашел в него и осторожно осмотрелся. Телевизор, холодильник, телефон, шифоньер, стол с двумя полумягкими стульями, небольшой сервант с посудой и в довершение ко всему туалет с душем. Конечно, в номере имелась и удобная двуспальная кровать. Все это Макаров мысленно отметил и по достоинству оценил проявленное к нему внимание Стакоза. Открыв дверцу холодильника, он увидел там разные деликатесы в виде черной и красной икры, копченого мяса, ветчины, разнообразных сыров, спиртных и прохладительных напитков. «Богато живем», — довольно подумал Макаров, снимая парадные туфли и натягивая на ноги удобные шлепанки. Повесив пиджак в шифоньер, он задумался. «Интересно, какой же заказ надо сделать официантке, чтобы она поднялась ко мне в номер, если тут в холодильнике все здесь для ее приема?» После некоторого размышления над этой сложной проблемой он ничего лучшего не придумал, как заказать по телефону чашечку не очень сладкого кофе. «Какой номер его принести?» — поинтересовалась дежурная по гостинице. «18-й. Ваш заказ принят», — сообщила ему дежурная прежде, чем положить трубку. На осторожный стук в дверь номера он откликнулся неожиданно громко. «Да-да, войдите!» Дверь тихо приоткрылась, и в номер вошла официантка, держа в руках поднос, на котором стояли две маленькие чашечки. Если до этого момента Макарова мучили сомнения, а стоило ли мне губернатору области бросаться, очертя голову, в такую авантюру, то теперь эта мысль окончательно улетучилась из его головы. Красота, молодость и обаятельная улыбка девушки покорили его с первого взгляда. Ему даже показалось, что с ее появлением в номере стало не только светло, но и жарко. Черт возьми, какое сокровище плывет мне прямо в руки! Неужели сегодня же вечером я буду ее обладателем? С замиранием сердца радостно думал он. «Вы заказывали себе в номер кофе?» — услышал он сказочный нежности голосок. «Да, одну чашечку», — заметил он, увидев на ее подносе две чашки. «Другую, с вашего позволения, я принесла для себя». «Очень неразумно поступили. Я как-то не подумал о вас». Смутившись, пояснил он свою оплошность. «Если ты, старый дурак, будешь конфузиться и смущаться, то у тебя, как у второклассника, с подружкой по парте ничего путевого с ней не получится. А ну-ка, бери сейчас же себя в руки, расслабься и действуй. И не смотри на нее, как на невинную гимназисточку. Мы оба знаем, для чего тут встретились», — приказал он себе. «А может быть, она совсем не из тех, о ком мне говорил Сергей Викторович, и я сдуру полезу с ней с разными экспериментами? Придется заняться проверкой. Надо ее немного поэкзаменовать», — определил он и спросил. «Как тебя, красавица, зовут?» «Валентина». «Очень приятно. А меня зовут Гавриилом Юлиановичем». Ему очень не хотелось назвать себя только по имени. Как только что сделала девушка, но благоразумнее было удержаться от такой мальчишеской выходки. «Валя, не сочти за труд. Посмотри содержимое нашего холодильника, и если тебя не затруднит, займись сервировкой стола на две персоны. А я, в меру своих сил, буду тебе помогать. Служебный халат можешь снять». «С вашего позволения, — говорил Юлианович, — я его сниму после того, как закончу сервировкой». Улыбаясь и лаская его своим взглядом, предложила она. «Не возражаю». Пока Валентина занималась праздничным столом на двоих, Гавриил Юлианович, не стесняясь, отщупывал и пожирал ее глазами, чувствуя себя в таком возбуждении, которое в последнее время все реже и реже посещало его. Он еще не был стар на бесконечное заседание, собрание, разрешение конфликтных ситуаций. Все это выбивало его из спокойного ритма жизни. У него постоянно не хватало времени для занятий личными интересами. Только сейчас он понял, как много потерял, обкрадывая себя таким образом. Не желая больше сдерживать себя, он подошел к нагнувшейся над столом девушке, нежно прижал свою широкую ладонь к ее упругому бедру и напряженно замер в ожидании ее реакции. Валентина сделала вид, что не заметила его прикосновения, и, не обращая на него внимания, спокойно продолжала заботливо расставлять тарелки, фужеры и рюмки. Погладив еще пару раз по ее бедру и спине, Гавриил Юлианович наполнил рюмки коньяком и, вручая одной из них девушке, сказал: «Ну что ж, Валентина, давай выпьем за наше знакомство. Ты не возражаешь?» «Нет», — весело и радостно согласилась она. Жирный Боров, конечно, не был мечтой десерт. Такого склада мужчины ей совсем не нравились. Но Гавриил Юлианович, как сообщил Сокос, был губернатором области, имел огромную власть и, разумеется, деньги. А следовательно, по ее понятиям, ему принадлежало, пусть даже не по заслугам, и то, чем они сейчас могли легко и свободно заняться. Принимая ласки толстого потного человека, вся содрогаясь от отвращения к нему, но одновременно с этим соблазнительно улыбаясь кавалеру, Валентина с удивлением для себя отметила, что в ее лице страна лишилась гениальной актрисы. Гавриил Юлианович, видя, что Валентина послушна его воле, с нетерпением решил атаковать новые баррикады. «Давай совсем разденемся», — предложил он, даже не пытаясь объяснить, зачем и для чего сейчас нужно раздеваться. Может быть, отложим это дело на потом? Скромно потупив глаза, спросила она. Валя, давай не будем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Решительно и настойчиво повторил он свое предложение. Валентине пришлось с показным воодушевлением подчиниться партнеру. Быстро раздевшись, оставив на себе только бикини, она с интересом стала наблюдать, как кавалер снимает свою одежду. Как он с таким животом думает управляться со мной? Чисто профессиональным интересом проститутки, подумала она. Чего ты меня рассматриваешь? Я вижу, на тебе тоже еще есть что снимать. Отвлекая взгляд Валентины от своего тела, напомнил ей Макаров. Прижимая к себе молодую женщину, Гавриил Юлианович вдоволь с ней нацеловался и помассировал нежные бедра и груди, затем подвел ее в постель и сказал, прежде чем упереться руками о кровать, нагнись к ней как можно ниже. Она молча повиновалась ему, так как привыкла выполнять разные, в том числе и более унизительные приказы своих хозяев. Почувствовав в себе плоть своего кавалера, Валентина постаралась скрыть от него язвительную усмешку, подумав при этом. Вот как, оказывается, легко мой Боров справился с решением задачи, которую я первоначально сама не могла решить. Не понравиться Гавриилу Юлиановичу она никак не могла, а поэтому с легкостью заняла положение постоянной любовницы. Только впоследствии они уже встречались не в гостиничном номере, а в других местах, и чаще всего у нее дома. Как Стаков и предполагал, Макаров в своем учреждении нашел Валентине вакантное место, заведующей архивом, где она была сама себе хозяйкой. Разумеется, официальная ее должность была не авторитетной и незаметной, но как любовница Макарова она получила огромное влияние и силу и не меньшего размаха возможностей, за пользование которыми она, не стесняясь, смело и решительно брала крупные взятки заинтересованных лиц. Стаков понимал, насколько ему благодарен Макаров за ценный подарок в виде молодой очаровательной любовницы. Но он счел нецелесообразным обращаться к нему за защитой от банды лукиц. Что мог, в конце концов, предпринять губернатор, если бы он обратился к нему за помощью? Практически ничего. Закрепить за ним работника милиции в качестве охранника он не имел права. Потребовать, чтобы прокуратура арестовала Луку за угрозу расправы над ним, тоже не мог. Ведь не было никаких ни оснований, ни доказательств вины главаря банды, чтобы возбуждать против него уголовное дело. Со стороны обдумав данную проблему, Стаков решил Макарова в нее не посвящать. Он посчитал более целесообразным поделиться своей бедой с отцом. У того был хоть какой-то шанс договориться с Лукой по-любовному. Известный в прошлом вор-рецидивист умел как-то находить общий язык с подобными людьми. К тому же память Сергея Викторовича еще хранила воспоминания об аналогичной встрече с Эфиопом. Тогда отцу удалось добиться освобождения сына от ежемесячного взимания дани этой банды. Такого, правда, пришлось, так сказать, единовременно потратиться на подарок Эфиопу, купив ему новую иномарку. А вдруг на этот раз отцу удастся решить его проблему с Лукой. Глава 26. Валет. Козырной авторитет.